Глава 27. Переворот. Часть 6. 66-й двор. Это был двор, где жила Сяо Линси. Каждый в клане Сяо хорошо его знал, потому что его легко было запомнить. Услышав, что Сяо Цзю сказал 66-й двор, они сразу же подумали о его владелице. Толпа раздалась в разные стороны от того места, где стояла Сяо Линси, не оставив ей возможности спрятаться. Выражение Сяо Лей изменилось, тогда как Сяо Че нахмурился. С мрачным выражением он шагнул вперед и встал перед Сяо Линси. Гнев волной разливался у него в груди, угрожая вырваться наружу. Когда Сяо Цзю произнес слова 66-й двор, Сяо Че сразу же понял, что за противоречивое чувство он испытывал до этого. Раньше было слишком много людей, стоявших довольно близко друг к другу. Из-за этого Сяо Кан Ю никак не мог определить, где стоит Сяо Лин Си. Зато теперь он получил прекрасную возможность посмотреть. Его глаза сразу же загорелись, как у голодного волка при виде жертвы. Эта девушка была не настолько красива, как Ся Цин Юэ, но тем не менее она была истинной юной леди. У нее были от природы ясные глаза и белые зубы, неотразимая элегантность и прекрасное нежное лицо. Особенно глаза, сейчас полные паники и страха, подобные водоемам с родниковой водой, чистой и прозрачной. Сяо Кан Юнь сглотнул слюну, наполнившую его рот. Его сердце трепетало и переворачивалось. «Этот Сяо Юй Лун не солгал мне. Даже если эта Сяо Лин Си не так красива, как Ся Цин Юэ, то не намного. Безусловно, овладеть ею будет замечательно. Кроме того, когда она повзрослеет, возможно, она будет не хуже Ся Цин Юэ. Прибыв в это захолустье, я неожиданно встретил двух красавиц мирового класса. Это просто награда небес за мой долгий и трудный путь». Сяо Кан Юнь почувствовал, что его первоначальный отказ поехать в клан Сяо был попросту глупым решением. К счастью, он не мог ослушаться приказа своего отца и в конце концов послушно прибыл сюда. «Сяо Лин Си! Как это можешь быть ты?» Сяо Юнь Хай смотрел на Сяо Лин Си. На его лице сменялись эмоции. Сначала удивление, потом шок и, наконец, неверие. «Это не я, глава клана, это правда не я!» Сяо Лин Си с силой трясла головой. В ее глазах был ужас. Действительно, она хотела украсть порошок, открывающий внутреннюю силу. Но после того, как ее поймал Сяо Ле, она послушно вернулась к себе в комнату и уснула. Она абсолютно ничего не знала о краже порошка, открывающего внутреннюю силу. «О нет, я не ожидал, что безрассудным вором окажется юная девушка», сказал Сяо Кан Юнь с заинтригованным видом. «Но я уже сказал, что кто бы это ни был, он легко не отделается». «Ах, Сяо Лин Си, как ты могла так поступить? Как ты могла сделать такое? Эта шкатулка с порошком, открывающим внутреннюю силу, настоящее сокровище секты Сяо, которое проехало тысячи ли, чтобы быть подаренным нам. И при всем при этом, что я могу сделать?» Сяо Юнхай тяжело вздохнул, выражая крайнюю скорбь. «Глава клана, это не я. Я не воровала это. Это должно быть какая-то ошибка. Это правда не я». Сяо Лин Си трясла головой снова и снова. Ее лицо побледнело. Сяо Кан Юнь сказал рассерженно: «Эту шкатулку с порошком, открывающим внутреннюю силу, нашли у тебя под подушкой. Если, как ты говоришь, ты ее не крала, то у нее выросли крылья, и она сама прилетела туда. Юная леди, ранее я дал тебе шанс признать свою вину, но ты им не воспользовалась. Теперь у нас есть убедительное доказательство, а также множество свидетелей, не являющихся членами клана Сяо. Но ты все еще отрицаешь свою вину. Похоже, меня не поймут, если я не назначу тебе суровое наказание. Назначу тебе суровое наказание. Эти слова заставили Сяо Линси дрожать всем телом. Если бы Сяо Че не поддерживал ее, она бы уже давно упала. Сяо Че внимательно смотрел на Сяо Кан Юня, и все его тело, впервые с момента его возрождения, излучало убийственное намерение. «Молодой мастер Сяо, пожалуйста, успокойтесь!» Сяо Юньхай шагнул вперед и вновь опустился на одно колено. Он умоляюще сказал: «То, что Сяо Линси украла подарок секты Сяо, это действительно непростительно, но она неплохой человек. В клане Сяо все любят ее, и тот факт, что она украла порошок, открывающий внутреннюю силу, можно объяснить». «Объяснить? Как объяснить?» раздраженно спросил Сяо Кан Юнь. Сяо Юнь Хай указал глазами на Сяо Линси и Сяо Че, стоявших вместе. Он сказал с сожалением: «Сяо Линси — единственная дочь нашего пятого старейшины, и у нее есть племянник по имени Сяо Че, старше нее на год. Этот племянник имел несчастье родиться с поврежденными каналами внутренней силы. Поврежденные каналы внутренней силы остались такими, когда Сяо Че вырос. Можно сказать, что его жизнь разрушена. Сяо Линси чрезвычайно дорожит Сяо Че и всегда искала способ восстановить его каналы внутренней силы. Это знают все, не только в клане Сяо, но и во всем городе плывущих облаков. Все присутствующие здесь могут подтвердить это. Очевидно, что Сяо Линси набралась смелости, чтобы украсть порошок, открывающий внутреннюю силу, так как она услышала, что с его помощью можно восстановить поврежденные каналы внутренней силы. Чтобы спасти своего племянника, она совершила этот безрассудный поступок». Каждое слово Сяо Юньхая было искренним. Его слова ударили прямо в сердце каждого присутствующего. Люди были тронуты этими словами. Его слова также позволили тем, кто не понимал, как Сяо Линси набралась смелости, чтобы украсть порошок, открывающий внутреннюю силу, осознать: оказывается, у этого порошка есть способность восстанавливать поврежденные каналы внутренней силы. Неудивительно. Все в городе плывущих облаков знали, что каналы внутренней силы Сяо Че повреждены с рождения. Тот факт, что Сяо Линси всегда заботилась о нем и очень беспокоилась о его состоянии, тоже знал каждый в клане Сяо. При этом факт, что Сяо Линси украла порошок, открывающий внутреннюю силу, выглядел уже не безрассудным, а разумным. Более того, если люди втайне презирали Сяо Юньхая за то, что он лебезил перед Сяо Кан Юнем, то теперь в их сердцах начало расти восхищение по отношению к нему. Чтобы защитить ученика клана Сяо, глава клана просит за него прощения перед лицом рассерженного молодого мастера секты Сяо. Его слова искренние и страстны. Он даже опустился на одно колено. И только Сяо Че распирало от гнева. Какое безупречное представление! На первый взгляд этот человек просил простить Сяо Линси, но на самом деле он выдвинул против нее неоспоримое обвинение. Если бы Сяо Че был посторонним, то, возможно, он бы тоже поверил, что Сяо Линси сделала это. «Так вот в чем дело». После того, как Сяо Кан Юнь выслушал Сяо Юньхая, его выражение немного смягчилось. «Я благородный человек, а не порочный и безжалостный. Если она сделала это ради племянника, то пусть она признает свою вину и попросит прощения. Тогда я могу рассмотреть это дело более мягко. Это не я. Я ничего не крала. Сяо Линси снова покачала головой, стиснула зубы и продолжила севшим голосом. Если бы я это сделала, то определенно призналась бы. Но я действительно не крала порошок, открывающий внутреннюю силу. Я не знаю, как он оказался в моей комнате. Это должно быть какая-то ошибка. Глава клана, пожалуйста, поверьте мне, это было не я. Но эти слова Сяо Линси вызвали противоположную реакцию из-за того, что раньше сказал Сяо Юньхай. У нее была причина украсть порошок, открывающий внутреннюю силу. К тому же, он был найден в ее комнате. Эти факты подтверждали ее вину. Сяо Юньхай просила снисхождения для нее, пренебрегая опасностью и достоинством. Он даже добился доброжелательного отношения к ней, а она до сих пор не призналась. Только что смягчившееся лицо Сяо Кан Юня снова потемнело. Он сказал с насмешкой. «Так в чем ошибка? Человек из секты Сяо нашел этот порошок в твоей комнате. Ты хочешь сказать, что члены секты Сяо специально подстроили это все из-за тебя, юная леди из маленького клана Сяо, а?» Сяо Кан Юнь высказал это предположение с гневной уверенностью. Великая секта Сяо устроила все это для кого-то из клана Сяо, который ничего не значит в их глазах. Любой принял бы это за шутку. В это время встал первый старейшина Сяо Ли. Указывая на Сяо Лин Си, он строгим голосом сказал: «Сяо Лин Си, ты совершила большую ошибку, чем унизила весь клан Сяо. Глава клана лично просил о снисхождении для тебя. И молодой мастер Сяо даже хотел смилостивиться над тобой. Но ты упорно не хочешь замечать хорошего отношения. Ты действительно слишком разочаровала нас». «Не просто разочаровала, а наплевала в душу». Второй старейшина Сяо Бо покачал головой и грустно сказал: «Она зашла так далеко, несмотря на мольбы главы клана о снисхождении. Ах, Сяо Линси, на каком основании ты решила, что секта Сяо будет сознательно и незаконно обвинять тебя? Если бы ты могла признать свою вину после того, как совершила ошибку, было бы гораздо лучше. Но то, как ты ведешь себя перед нашими друзьями из города плывущих облаков, просто позор». Вы... Увидев устремленные на нее безжалостные холодные взгляды, Сяо Лин Си задрожала всем телом. Из ее глаз полились слезы. Ее разум опустел. Она не могла даже связно говорить. В этот момент Сяо Че сжал в своей руке ее маленькую ручку. Он тихо сказал, так, чтобы слышала только она: «Маленькая тетя, не бойся. Не говори ничего сейчас, потому что не важно, что ты сейчас скажешь. Не имеет значения, верят они тебе или нет. Я всегда буду верить своей маленькой тете. Оставь остальное на меня». «Оставь остальное на меня». У него уничтоженная внутренняя сила и хрупкое тело. Он вырос под ее постоянной защитой. Тем не менее, с этим слабым телом он стоял сейчас перед ней. Когда он произнес эти несколько простых слов, ее ужас, беспомощность и холодные мысли быстро и неожиданно сменились мирными и теплыми эмоциями. Как будто она вернулась в детство, где всякий раз, когда над ней издевались, он всегда летел издалека и вставал перед ней, используя руки, ноги и даже зубы в качестве самого ужасного оружия, чтобы она не получила даже малейшей царапины. «Сяо Че, Она тихо прошептала в своем сердце. Сяо Че сделал несколько шагов вперед и громко кашлянул, привлекая всеобщее внимание. Он слегка поклонился и сказал с улыбкой. «Молодой мастер Сяо и трое его спутников, прибывшие сюда из далекой секты Сяо, позвольте мне представиться. Я Сяо Че, племянник Сяо Лин Си. По всеобщему мнению, ни на что не годный человек. У меня есть несколько вопросов, которые я хочу задать главе клана по поводу утерянного, а затем найденного порошка, открывающего внутреннюю силу. С этим не должно возникнуть никаких проблем, верно?» «О, ты тот самый позорный кусок мусора города Плывущих Облаков!» Сяо Кан Юнь равнодушно посмотрел на него и презрительно усмехнулся. «Ты хочешь придумать отговорки для своей маленькой тети, не так ли? Хе-хе, это нормально. Я даже хочу посмотреть на это. Можешь задавать свои вопросы». «Чер!» — тихо произнес Сяо Ле, лицо которого уже давно стало пепельного цвета. В ответ Сяо Че за спиной рукой подал ему знак, чтобы он помолчал. «Хорошо». Сяо Че кивнул и перевел взгляд на Сяо Юньхая. «Глава клана, у меня есть несколько вопросов, которые я хочу задать вам». Не дожидаясь ответа Сяо Юньхая, Сяо Че продолжил говорить. «Первый вопрос. Глава клана, вы во всем превосходите других членов клана Сяо. Будь то тренировка внутренней силы или сила духа, к тому же вы рассудительны и умны. Иначе вы не стали бы главой нашего клана. Об этом знает каждый, не только в клане Сяо, но каждый в городе Плывущих Облаков. Тогда вопрос. С умом и рассудительностью главы клана, получив подарок от секты Сяо, лучший вариант действия был бы держать его при себе. Это самый безопасный вариант. Но вместо этого глава клана оставил его в лазарете, который можно назвать самым небезопасным местом. Может глава клана это объяснить?»